Беттон вовсю использовал родственные связи с королевской семьей, однако даже ему сначала не могло прийти в голову, что желанный прорыв в высшие сферы произойдет благодаря 18-летнему племяннику Филиппу. Филипп в ту пору учился в выпускном классе Дартмутского королевского военно-морского колледжа. По происхождению Филипп был знатнее дяди, да и с английским королевским домом его связывали более тесные узы. Он родился в 1921 году и был сыном принца Андрея Греческого и принцессы Алисы, старшей сестры Маунтбеттена. По материнской линии Филипп был прямым потомком королевы Виктории, а по отцу связан с греческо-датской королевской фамилией, а также с российским императорским домом. Его дед Георг I, король эллинов, женился на великой княжне Ольге, внучке царя Николая I. Филипп был единственным сыном принца Андрея, а из четырех сестер младшая была на 7 лет старше его. С самого начала жизнь не баловала мальчика. Он родился на кухонном столе королевской виллы Монрепо на острове Корфу. Не прошло и года, как Георгу V пришлось послать британский военный корабль, чтобы спасти греческое королевское семейство от очередного переворота. Принца Андрея чуть не расстреляли, и он спасся лишь благодаря английскому вмешательству. Греческие короли никогда не отличались особенным богатством. Они были номинальными правителями одной из беднейших европейских стран. Их трон все время шатался. В 1922 году маленький Филипп оказался на положении мигранта в Париже. Семейство поселилось в Сен-Клу и жило на деньги принца Георга, брата принца Андрея. Георгу повезло, он женился на богатой женщине из лорда Бонапарт. Богатство она унаследовала от деда Луи Блана, знаменитого основателя казино в Монте-Карло. Жизнь у мигрантов была бедная, но совсем не скучная. Рядом с их огромной уродливой виллой жило множество других царственных беженцев, главным образом греческого и русского происхождения. Дом был космополитичным, и заправляли в нем женщины, мать Филиппа, его 4 сестры, они считали себя гречанками, греческая фрейлина, французская гувернантка, любимая английская няня, миссис Николас, итальянский дворецкий и французский повар. Смесь получилась взрывчатая. Софи, сестра Филиппа, вспоминает, что в доме все время кто-нибудь с кем-нибудь ссорился. Мальчик рос задиристым и упрямым. Должно быть, в знак протеста против женского засилия. На ранних фотографиях мы видим светловолосого мальчика с подчеркнуто независимым выражением лица. Правда, благодаря английской няне Филипп всегда отличался безукоризненной вежливостью. Родители принца никак не могли считаться идеальной супружеской парой. Андрей, по словам его младшей дочери, был искрометным, общительным, веселым, с блестящим чувством юмора. Сын и отец прекрасно ладили друг с другом, но, к сожалению, домашних принц Андрей не баловал их своим присутствием. От отца Филипп унаследовал выпуклый лоб и форму головы, а от матери – точеный нос, тонкие губы и узкие маунтбеттеновские глаза. Алиса с детства была почти полностью глухой, но умела читать по губам на нескольких языках. С детьми она держалась крайне строго. Тем не менее, у Филиппа и с матерью были совсем неплохие отношения, хотя и лишенные истинной теплоты. Алиса была женщиной решительной и независимой. Во время войны, когда Афины были оккупированы немцами, принцесса жила на муке и воде, похудев за время оккупации на 40 фунтов. Она спасла жизнь двум еврейским женщинам, матери и дочери, спрятав их в мансарде. Когда немцы пришли с обыском, принцесса Алиса притворилась не только глухонемой, но и полоумной. Немцам надоело с ней возиться, и они ушли. Однако в самый критический период взросления матери рядом с Филиппом не было. Мальчику исполнилось 10 лет, когда в семье все начало рушиться. У Алисы произошел нервный срыв, ее отправили в психиатрическую лечебницу. Сначала в Вену, потом в Берлин, потом в Швейцарию. От дома в Сен-Клу пришлось отказаться, и принц Андрей переехал на юг Франции. Дочери одна за другой вышли замуж за отпрысков германских аристократических родов, а Филиппа поместили в английскую частную школу, где впоследствии будет учиться его сын, принц Чарльз. Затем два семестра Филипп учился в Германии, в знаменитой школе Курта Хана. Однако после того, как в 1933 году к власти пришли нацисты, еврея Хана арестовали. Потребовалось вмешательство британских верхов, чтобы Хану позволили эмигрировать в Англию. Там он основал в Шотландии не менее прославленную школу Гордонстаун. В 1934 году Филипп стал учеником этой школы. Впоследствии он отправит туда же своих сыновей. В отрочестве, несмотря на всю многочисленность своего семейства, Филипп был в значительной степени предоставлен сам себе. Его соученики по Гордонстауну вспоминают, что перед каникулами принц никогда не знал, куда ему ехать. Он любил мужа своей сестры Сесилии, Георга Донатуса фон Гессена, и часто проводил каникулы у них в Дармштадте. Но в 1937 году Сесиль и Георг погибли в авиакатастрофе, когда летели в Лондон на свадьбу младшего брата Георга, принца Людвига. В Лондоне Филипп останавливался в Кенсингтонском дворце у своей бабушки по Маунтбеттенской линии, вдовствующей маркизы Милфорд Хейвен. «Он всегда был очень независим», — рассказывала его сестра, «и поэтому они с бабушкой без конца ссорились». Кузены Маунтбеттены вспоминают, что однажды Филипп в сердцах показал бабушке язык. В деревне он жил у своего дяди Джорджа, маркиза Милфорд Хайвена, женатого на эксцентричной русской лесбиянке по имени Надежда. В 1938 году Джордж Милфорд Хейвен умер от рака, оставив принца Филиппа на попечении своего младшего брата лорда Льюиса. В ту пору лорд Льюис вовсе не заменял принцу отца, как он утверждал в дальнейшем. Маунтбеттен начал интересоваться своим племянником лишь с весны 1938 года, когда молодой человек впервые приехал к нему в гости. Филипп